И дальше имам Ахмад рахимаху тааля говорит: «ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقر له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية». Он говорит: «И тот, кто вышел против правителя из правителей мусульман, вокруг которого собрались люди и признают за ним власть, каким бы образом это ни произошло», еще раз смотрите, имам Ахмад рахимаху тааля говорит, каким бы образом это ни произошло, будь то путем довольства или же силой, то этим он, то есть тот, кто вышел против правителя мусульман, разбивает единство мусульман. И такой человек своими действиями противоречит хадисам посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма. И если этот хариджит умирает на этом, то он умирает смертью джахилия. Какие великие слова имам Ахмада, рахимахуллаху та'аля. И смотрите, имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, говорит, что если этот человек, хариджит этот, умирает на этом, он умирает смертью джахилия. И Ибн Хаджар, рахимахуллаху та'аля, разъясняя эти слова, он сказал, не имеется в виду, что он умирает неверующим, а это всего лишь угрожающие тексты. Имеется в виду, что он умирает в состоянии греха, которое схоже с теми, кто жил во времена джахилии. Почему? Да потому что во времена джахилии, братья, во времена до исламской эпохи, до ниспослания Корана, до того, как вышел пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассаляма, вот эти курайшиты, многобожники, они не желали, чтобы у них был правитель. У неверующих курайшитов не было правителя. Поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сравнил этого человека, который умер, будучи хариджитом, который вышел против исламского правителя, имеется в виду, он умер в состоянии греха, который схож с теми, кто умер во времена джахилии. И дальше имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, говорит: «Валя яхиллю киталю султани, валя лхуруджу алейхи ли ахадин минан нас, фаман фа'ля залика, фахуа мубтадиун галя гайри суннати ват тарих». И никому из людей не является дозволенным война с правителем мусульман или выход против него. И тот, кто делает это, является приверженцем нововведений и противоречит сунне и пути праведных предшественников. Получается, тот, кто выходит против исламских правителей, тот человек является заблудшим еретиком. И еще раз хочу подчеркнуть, что тот, кто выходит против исламских правителей, считает их неверующими, выходит против них, даже своим словом, он является кем? Нововведенцем и заблудшим. Даже если этот человек днями и ночами постится, даже если человек днями и ночами выстаивает молитвы и взывает к Всевышнему Аллаху, субханаху ва та'аля. Как об этом упомянул кто? Имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, приведя эти хадисы от многих имамов сунны. И эти же подобные слова упомянул кто? Али ибн аль-Мадини, рахимахуллаху та'аля, в своей акиде.